Событие 64. Может, приехать в Москву и вырезать всех бояр? Да и государю-императору по кумполу настучать. Петр, нервно скрипя зубами, прорывался через архаичный язык бумаг посольского приказа. «Довели страну!» Нет, понятно было и до этого, что управлять страной свора этих родителей старины не в состоянии. Ну, не до такой же степени. Даже не совсем понятно. А как выжили-то? Все делается, чтобы народу жилось хуже, и чтобы весь мир над нами смеялся. А мы еще спрашиваем, почему русских не любят в 21 веке. Ведь мы такие белые и пушистые. Хрена с два, мы дикие, неграмотные варвары. Над нами смеются, нас презирают, ну и боятся до кучи. Кто виноват и что делать, это не вопросы, это ответы. Может, правда, свергнуть Михаила да самому на престол сесть, а всех до единого князей, даже самых худородных, сослать за Урал? Нет, некогда будет прогрессом заниматься. В рутине потонешь. Возглавить посольский приказ? Так это в Москву придется перебираться и доказывать каждый второй день думцам, что главное не выпендриваться, а иметь друзей и союзников. Главное не сиюминутное обогащение, а развитие. Как Шах-Аббас только терпит этих олухов 30 лет? Хотя, терпит ли? Англичане и фактории понастроили, и скоро монополистами по продаже шелка в Европе станут. А еще все серебро и золото из Персии выкачают. Потом за Индию примутся, за Китай. Не остановить будет. Срочно нужно посольство в Персию организовывать. В Москву нужно ехать. Царь-батюшка ведь с кызылбашскими послами, так Персия у нас называется, своих пошлет. И опять им приказов грозных и сам, и дума надает. То не надевай, так не встречайся, достоинство не урони. Дебилы. Англичанам разрешили по всей территории Персии ходить с оружием, а у нас главное в дорогом византийском платье предстать перед шахом и обязательно отдельно от других послов. Почему? Пусть другие послы видят, что вернее и сильнее, чем Российская империя, у шаха друзей нет. Пусть нашего союза боятся. Черт с ней с любовью. Только бояться должны, да и коты. Появление русского должно панику сеять, а не смех. И нужно заняться донскими и яицкими казаками. За зипунами они ходят. Ага. Нужно, чтобы они осели, завели жен и детей и получали зарплату за охрану границ. Блин, Горелый, ладно бы чужих купцов грабили, так все больше своих, да и чужих плохо. Нужно развивать торговлю, привлекать персидских купцов в страну. Пусть скупают мед, воск, льняные ткани, доски, ну и вершиловские товары. Нужно торговый путь по Волге и дальше до Нарвы или Риги сделать абсолютно безопасным. И лучше всего при этом, чтобы купцы были не английские и кызылбашские, а русские, ну или с российской пропиской. Чтобы налоги шли в казну, а купцы эти себе терема строили, пятиэтажные, и храмы. Петр отпил из кружки теплого молока, простыл немного, гостей по Вершилову катая, и углубился в очередной документ. Вот, наконец, начинаются документы, составленные уже при Михаиле Федоровиче. Оказывается, во время смуты на Руси было посольство шаха во главе с неким Алибеком. Их отпустили домой и вместе с персами отправили и наше посольство во главе с дворянином Михаилом Никитичем Тихоновым и подьячим Алексеем Бухаровым. Посольство возвратилось из Персии в Москву в 1615 году, где им сразу же устроили строгий допрос. Почему на прощальной аудиенции у шаха они были без русских однорядок, длинных однобортных кафтанов, без воротников, а оделись в подаренные им персидские халаты. Забыв свою русскую природу и государские чины, ездили есть на отпуске к шаху в его шаховье платье, вздев на себе по два кафтана аземских. И вы тем царскому величеству учинили нечисть же. Неведомо вы были у шаха государевы посланники, неведомо были у шаха в шутех. Дальше, читая документ и параллельно расспрашивая Владимира Тимофеевича Долгорукова, Петр понял следующее. По традиции, русские послы за границей могли появляться только в национальной одежде. В коробьях окованных они везли с собой пышное посольское платье, которое надевалось лишь в самых торжественных случаях. Редко когда собственное, а чаще взятое на прокат из царских кладовых. Это роскошное облачение должно было демонстрировать богатство и величие русских государей, поддерживать их престиж в глазах иностранцев. В странах Востока русским послам по обычаю также жаловали парадное платье. Зная об этом, в Москве опасались, как бы подобные правила не нанесли урона государевой чести. Разве можно получить урон чести, надев подарок на пир по поводу проводов домой? Просто уважение оказывают послы. Показывают, что довольны подарком. Эх, Карнеги бы сюда со своим учебником. Принимая Тихона и Бухарова, Аббас объявил, что хочет быть с царем Михаилом в крепкой дружбе, помогать ему и ратными людьми, и казною, если и царь будет помогать ему и тем, и другим. Смотря на небо, шах сказал: «Бог меня убьет, если я брату моему царю Михаилу Федоровичу неправду сделаю». Шах извинился перед государем в том, что сначала по просьбе Марины и Заруцкого обещал помочь им ратными людьми, казною и хлебными запасами. Они его уверили, что при них находится московский царь Иван Дмитриевич, а Москва занята литовцами, от которых они хотят ее очищать. Как же скоро он, шах, узнал о воровстве Маринки и Заруцкого, то не дал им никакой помощи. По словам Долгорукова, шах даже передал в руки Тихонова посланцев Заруцкого, Ивана Дохлого и Якова Гладкова. Золотой человек. Следующий документ вызвал у Петра очередное скрежетание зубов. Царь Михаил крайне нуждался в деньгах, поэтому в 1616 году к шаху был отправлен дворянин Федор Леонтьев с единственной целью – просить у шаха денег в помощь против литовских людей. И в конце 1617 года шах прислал легкую казну – серебра в слитках на 7000 рублей. Царю Михаилу, а точнее правящей от его имени инокине Марфе, денег показалось мало, и к шаху было отправлено большое посольство во главе с волховским наместником князем Михаилом Петровичем Борятинским. В помощь ему дали дворянина Ивана Ивановича Чичерина, может быть, предка первого советского наркома иностранных дел. Посольство насчитывало 158 человек – толмачи, охрана, стрельцы, купцы, слуги, кречетники. Был в составе посольства и поп. 23 мая 1618 года посольство выехало из Москвы, по суше добралось до Костромы, а далее по Волге до Астрахани, затем морем до Низовой пристани, и далее опять сухим путем по маршруту Шемаха-Ардебиль-Казвин, где 4 ноября того же года впервые встретилась с шахом Аббасом. Шах принял послов достаточно сухо. Он приказал вызвать младшего посла Тюзина и сделал ему выговор с сердцем. «Приказываю с тобою словесно к великому государю вашему. И ты смотри, ни одного моего слова не утаи, чтобы оттого между нами смуты и ссоры не было. Я, государя вашего прошения и хотения, исполню и казною денежную его сужу. Но досада мне на государя вашего за то, когда мои послы были у него, то их в Москве и в городах, в Казани и Астрахани запирали по дворам как скотину, с дворов не выпускали ни одного человека, купить ничего не давали, у ворот стояли стрельцы. Я и над вами такую же крепость велю учинить, вас засажу так, что и птицы через вас не дам пролететь, не только вам птицы не видеть, но и пера птичьего не увидите. Да и в том государь ваш оказывает мне нелюбовь. Воеводы его в Астрахани и Казани и в других городах моим торговым людям убытки чинят, пошлины с них берут вдвое и втрое против прежнего. И не только с моих торговых людей, но и с моих собственных товаров. И для меня товары покупать запрещают. Грошовое дело, птица-ястреб. Купил его мне мой торговый человек в Астрахани, а воеводы ястреба у него отняли и татарина, у кого купил, сажали в тюрьму. Зачем продавал заповедный товар? Вы привезли мне от государя своего птиц в подарок, а я из них только велю вырвать по перу, да и выпущу всех. Пусть летят куда хотят. А если в моих землях мои приказные люди вашего торгового человека изубытчат, то я им тотчас же велю брюхо распороть. От же суки, нет других слов. Нужно узнать, кто был воевода в Астрахани, и уши отрезать. А в Казани не Шульгин случайно был в это время? На вид адекватный товарищ и вполне прилично управляется с мясом. Надо заканчивать здесь в игрушки играть. Во всех городах по Волге нужно посадить своих воевод. И дьяков ведь еще. Их где брать? Самому менеджеров высшего и среднего звена не хватает. Ладно, что там дальше? После этого разговора московских послов долго не отпускали. Князь Боротинский так и умер в Мерсии, а Чичерин и Тюхин вернулись в Москву только в 1620 году вместе с послом Шаха Булатбеком. Аббас писал в грамоте, посланный послом: «Желаем, чтобы между нами, великими государями, дружба, любовь и соединение были по-прежнему, а если какое дело ваше случится у нас в государстве, то вы нам о нем объявите, и мы станем его с радостью исполнять. Пишем к вам о дружбе, любви и соединении. Кроме же дружбы и любви, ничего не желаем». Посол объявил боярам о желании шаха, чтобы царь велел поставить в кумыцкой земле города, вследствие чего между шахом и царем никого другого в соседях не будет, и недругам своим оба будут страшны. «Какого черта? Это почему не сделано? Или сил еще не было? А теперь есть? Подумать надо. Может, после Крыма всех казаков и запорожских, и донских, и яицких, и терских сгоношить кумыцкую землю воевать? Надо понимать, это часть Дагестана до Дербента». Булатбек также пожаловался на обиды, чинимые персидским купцам-воеводами, таможенниками и толмачами. Неудачу посольства Чичерин свалил на дьяка Тюхина. Московские бояре приговорили: «Михаила Тюхина, про то, про все, что он был у шаха наедине, к приставу своему Гусейнбеку на подворье ходил один и братом его себя называл, польских и литовских пленников из московской тюрьмы взял с собою и в Персии принял к себе обосурманившегося малороссийского казака, расспросить и пытать накрепко, ибо знатно, что он делал для воровства и измены или по чьему-нибудь приказу». Бедолаги выдали 70 ударов, две встряски, клещами горячими спину жгли, но в измене и воровстве Тюхин так и не признался. О литовских пленниках он сказал, что ему их дали из разряда, по челобитной, а казака взял себе в Персии толмачом. Пристав называл его Кардашом, братом, и он называл также пристава, без всякого на то злого умысла. Но бояре все равно приговорили Тюхина за измену и воровство сослать в Сибирь и посадить в тюрьму в одном из сибирских городков. «Владимир Тимофеевич, а ты где в это время был?» Но Долгоруков уже выскочил из кабинета. Совсем по-другому шах принял московских посланников Коробьина и Кувшинова, отправленных в Персию в 1621 году. Аббас осыпал их любезностями, поднимая руки к небу, говорил: «Государство мое и люди мои, и казна моя, все не мое, все Божие, да государя, царя Михаила Федоровича, во всем волен Бог, да он, великий государь». Нужно найти этих Коробьева и Кувшинова и обязательно спасти из сибирских острогов Тюхина. Он, если жив, и отправится послом. Только послом не от царя-батюшки, а от великого герцога Лифлянского и его наследника. Михаил Федорович на свадьбе сказал, что недавно к Кызылбашам отправил посольство, и в нем были батарейные мушкеты и фарфоровые и стеклянные вазы, а также ручки перьевые и чернильницы-непроливайки, каменьями изукрашенные. Это уже неплохо. Нужно будет за поставку батарейных мушкетов выторговать себе торговое представительство в Дербенте, Баку, Ереване и Исфахане. Ну и нужно в Астрахани строить морские нормальные суда и приспособления в порту для перегрузки товара с речных суденышек на настоящие корабли. Подъемные краны нужны и контейнеры.